Лобановский был глубоко верующим человеком. В годовщину его смерти утром у могилы великого тренера на Байковом кладбище до начала официальной церемонии собрались только его родственники и близкие. Духовник семьи, насельник Киево-Печерской лавры, архимандрит Феогност Юраш, совершил панихиду и осветил новосооруженный памятник на могиле тренера, где на колоннаде, как я уже писал выше, высечены слова «Мы живы до тех пор, пока о нас помнят». Во время богослужения не произносились речи и проповеди. Священник и родственники молились об упокоении души раба Божьего Валерия. Официальная церемония чествования памяти Валерия Васильевича и гражданской панихида в этот день начались на Байковом кладбище позже. В первую же годовщину смерти Валерия Васильевича на одном из православных сайтов было опубликовано интервью журналиста Александра Андрущенко с архимандритом Феогностом, знакомым с семьей Лобановского достаточно давно, крестившим его внуков. Задавая один из вопросов, журналист сказал, что при жизни великий тренер любил повторять слова «Чудес в футболе не бывает», и спросил, а как он относился к своим спортивным восхождениям, которые многие считали не иначе, как чудом. Вот дословный ответ архимандрита Феогноста. «Как священник я могу сказать, что у Валерия Васильевича было то, чего катастрофически не хватало другим тренерам – вера в Бога. Поэтому он не спешил записывать успехи и заслуги на свой счет, так как считал, что за все следует благодарить Бога. Священное Писание говорит о том, что каждому человеку Господь дает какой-то талант, и его необходимо приумножать и развивать своим трудом. По этому поводу Валерий Васильевич любил повторять: «Успеху способствует 1% таланта и 99% титанического труда». Лобановский делал все возможное, чтобы не уподобиться евангельскому рабу, зарывшему свой талант в землю. Всю его спортивную жизнь можно назвать постоянным ростом и совершенствованием. Так что чудесные спортивные восхождения Валерия Лобановского – это следствие сочетания таланта от Бога и огромного труда тренера. Из Киева в день открытия мемориала велась прямая телетрансляция на всю Украину. Не сомневаюсь, что в тот момент миллионы почитателей народного спорта жадно вслушивались и ждали, что скажет их любимый центрофорвард Конева. Виктор Коневский на открытии мемориала и первый турнир памяти Лобановского в качестве почетного гостя прилетел в Киев из США. Вспомните откровение Коневского о Лобановском в главе «На земле обетованной», и вы легко представите, какие чувства могли охватывать Виктора в тот момент, когда он подошел к микрофону. Заметно волнуясь, Коневский так закончил свою речь: «Валерий Васильевич мечтал, чтобы многие поколения постигали его направление, его мысли о футболе, верил в потенциал украинского футбола. И я в это твердо верю. Мое родное киевское «Динамо» и сборная Украины еще займут достойное место в мировом футболе. И это будет лучшая дань светлой памяти Валерия Лобановского и делу, которому он отдал свою яркую жизнь. Удивительно точно сказано: не многократные победы его киевского «Динамо» в чемпионатах Советского Союза, блистательные выигрыши Кубка Кубков и Суперкубка Европы или серебро его сборной СССР на чемпионате континента 1988 года, а именно направление и мысли Лобановского о футболе. Вот его бесценное наследие. Не случайно ведь игру его киевского «Динамо» 70-х и 80-х годов западные журналисты не раз называли футболом 21 века. Представляете, с какой тщательностью готовили организаторы первый мемориал памяти Лобановского, особенно спортивную сторону турнира. От имени Всемирной футбольной ассоциации на церемонии торжественного открытия первого мемориала слово держал легендарный Мишель Платини, который в январе 2007 года на 31-м конгрессе УЕФА в Дюссельдорфе был избран президентом этой высшей футбольной организации Европы. Печально трогательным был момент, когда Леонид Данилович Кучма вручил звезду Героя Украины, передав награду дочери Валерия Васильевича Светлане Лобановской. Победителем турнира, в котором помимо динамовцев участвовали донецкий «Шахтер», московский «ЦСКА» и «Локомотив», стали киевляне, руководимые тогда Алексеем Михайличенко. С 1997 по 2002 год он работал помощником Лобановского, а после смерти мэтра занял его место главного тренера. История не приемлет сослагательного наклонения, и все-таки твердо убежден в том, что будь Валерий Васильевич жив, он был бы счастлив в победе Украины и Польши в тендере Евро-2012. Порадовался бы, что дело его жизни, прочный фундамент которого, исподволь воспитывая у своих подопечных психологию победителей, он закладывал и в те легендарные два сезона, и во все последующие годы. Васильевич воздал бы должное подлинному вдохновителю и организатору этой победы в борьбе за право на проведение Евро-2012 своему единомышленнику и соратнику Григорию Суркису. Лобановский от души бы приветствовал международный взлет «Зенита» и бронзовые медали сборной России на чемпионате Европы 2008, искренне порадовался бы и за своего голландского коллегу, тренера одного из самых успешных российских клубов, Дика Адвоката. Моя первая книга о киевском «Динамо» «Два сезона» увидела свет в 1976 году. В предисловии к ней Виталий Коротич писал: «Динамовцам полезно ощутить наше единство. Без нас, зрителей, существование футбольной команды бессмысленно, но и нам нужна любимая команда».